Глава 71. Как, черт возьми, им удалось все это раскопать? Не мог успокоиться Брайант, пока они проезжали по мосту Стаутпорт, соединявшему берега реки Северн. Скорее всего, Доусон доверил Стейси всю тяжелую работу, прежде чем догадался, что годовые отчеты, украшавшие стены Хиткриста, вполне возможно уже переведены в электронный формат. В каждом отчете есть раздел, посвященный достижениям выпускников предыдущих лет. Так что то, что Кордел окончил медицинскую школу, было там отражено. А это принадлежность к пикам? Это указано в отчетах прямо под выпускными фотографиями. Ты же помнишь, что во времена Оны в этих обществах не было ничего секретного. Можно быть уверенным в том, что Доусон всегда находит способ, требующий наименьших затрат времени и сил, заметил Брайант, поворачивая налево на широкую улицу, обсаженную деревьями. Ким знала, что клиника Окленд была частным медицинским учреждением, открывшимся в пригороде Стаутпорта на Северне в середине 70-х. 10 лет спустя, в то время, когда частные медицинские учреждения переживали период своего расцвета, ее поглотила более крупная сеть. За прошедшее с тех пор время учреждение, в стенах которого изначально делались только небольшие операции, превратилось в центр, где проводились любые вмешательства – начиная с пересадки органов и тканей и заканчивая косметологическими коррекциями. Если вход в больницу Рассел-Холл иногда напоминал вход в магазин электроники во время «Черной пятницы», когда магазину оккупируют толпы покупателей, то Окленд больше была похожа на Харви Николс. Харви Николс – сеть универмагов класса люкс, основанная в 1831 году. Пока Брайант представлялся и спрашивал доктора Кордела, Ким осматривала окрестности. Шум взволнованных голосов здесь заменяла негромкая музыка. Мягкая мебель пастельных тонов заняла место практичных пластиковых стульев. За стойкой вместо раздраженных и загруженных сверх меры администраторов сидели приветливые и дружелюбные ресепционисты. На стенах вместо информационных досок, исписанных данными о различных заболеваниях, располагались копии постеров старых фильмов, забранные в рамки. Так же, как Окленд не похожа ни на одну из больниц, в которых мне доводилось бывать прежде, подумала инспектор, когда навстречу ей протянулась чисто вымытая полноватая рука, так и Гордон Кордел не напоминает ни одного профессионального хирурга из тех, с кем мне приходилось встречаться. Кордел оказался невысоким, немного полным мужчиной с подбородком, который отчаянно пытался сохранить независимость от шеи. Ким даже не пыталась проигнорировать то чувство недоверия, которое мгновенно возникло у нее к стоявшему перед ней человеку. Казалось, что от него уже исходит ощущение настороженности, а ведь они еще ничего не успели сказать. «Мистер Кордел, спасибо, что согласились принять нас без предварительной договоренности», сказал Брайант любезным тоном. «Если сержант испытывал то же, что и она, то прекрасно скрывал это». «Боюсь, что у меня не так много времени», заметил медик. «Конечно, доктор, мы постараемся не отвлекать вас надолго. Мы здесь в связи с Академией Хиткрест. Ведь вы же учились в ней, не так ли?» Гордон неуверенно кивнул, что ни в коей мере не успокоило растущую подозрительность Ким. Вопрос был слишком простым, и любые колебания здесь были неуместны. Или он учился, или нет. Циник в инспекторе сразу почувствовал, что врач тщательно обдумывает каждый вопрос из боязни проговориться. «И закончили вы ее?» «В 92-м году». «Это хорошая школа?» — поинтересовался Брайант. Врач кивнул. Казалось, этот человек не доверяет своему голосу. «И вы поддерживаете контакты с вашими соучениками?» — продолжил расспросы сержант. «С некоторыми», — ответил Кордел. Ким давно уже знала, что при разговоре с полицейскими люди ведут себя по-разному. Но существовали две основные разновидности — говоруны и молчуны. На некоторых нервная обстановка действовала таким образом, что они начинали говорить больше, чем надо, и пытались заполнить любую паузу в беседе попытками подчеркнуть то, что они говорят правду, и при этом часто по нескольку раз повторяли одну и ту же фразу. Другие полностью закрывались и еле цедили слова, не доверяя самим себе. «Вы же в школе были частью какой-то группы? Трев, кажется», — снова заговорил Брайант. «Пик», — быстро поправил его врач. «Может быть, расскажете нам об этом?» — предложил сержант, явно надеясь, что на открытый вопрос последует нечто большее, чем односложные ответы. «А зачем?» — их с Ким собеседник почесал нос. «Или не последует», — подумала детектив. «Затем, что это может помочь нам в нашем расследовании, доктор Кордел», — любезно пояснил сержант. Гордон посмотрел на телефон у себя на столе, как будто надеялся, что он сейчас зазвонит. Или это было непроизвольное движение глаз? «Мы просто хотим лучше понять предысторию», — заверил его Брайант. «Это был просто клуб». Врач опять почесал нос в том же самом месте. «Невинное школьное развлечение. Этакая команда друзей. У вас ведь тоже была такая команда, офицер?» — спросил он в свою очередь. «Конечно», — Брайант был по-прежнему любезен. «Правда, потом мы несколько подрастерялись. В Хиткресте было так же?» Ким почти физически ощутила, как растет беспокойство Кордала. «Прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чем вы», — сказал он, пытаясь выиграть время при ответе на элементарный для любого образованного и разумного человека вопрос. «Я хочу спросить, вот вы все, бывшие пики, продолжаете поддерживать связи после того, как вышли во взрослую жизнь?» В вопросе сержанта было как раз столько легкого пренебрежения, сколько было необходимо, чтобы заставить Гордона сжать челюсти. Один из лучших образцов запудривания мозгов а-ля Брайант. Простой, но эффективный. Наблюдать за таким — сплошное удовольствие. «Мне кажется, вы не совсем понимаете, как...» «Да нет, я все понимаю». Теперь Брайант прервал собеседника как раз в тот момент, когда тот начал говорить. Это должно было только усилить раздражение Кордала. «Когда я был ребенком, один из моих приятелей стащил у мамаши деньги из кошелька, и мы скупили практически весь запас засахаренного мармелада в Вулварте». «Вулвард» — это крупная сеть универсальных магазинов в Великобритании до 2009 года. И поклялись, что это будет нашим секретом. Прокололи большие пальцы, смешали кровь и все такое. «Но это не совсем», — попытался вставить врач, но сержант и несло все дальше. Но кончилось это тем, что когда я добрался до дома, мне уже было очень плохо. И не только потому, что съеденного мною сахара хватило бы на целый улей диких пчел, но и потому, что я понял, что сделал что-то не то. Закончил полицейский. Выражение лица Кордала говорило само за себя. Стоун всегда восхищал тот факт, как у ее коллеги на любой случай была подходящая история из жизни. «Я не смог выпить чай, а к тому времени, когда мне надо было ложиться в кровать, я был уже убежден, что полиция вот-вот постучит в мою дверь. И неожиданно те клятвы, которые я давал, показались мне не такими уж важными. По крайней мере, по сравнению с тем, что я могу принести позор своей семье». Тут Брайан сделал паузу и понизил голос до шепота. «А у вас есть семья, доктор Кордал?» Гордон посмотрел на него, как кролик на удава. И Ким, так же, как и ее коллега, уже знала, что произойдет дальше. «Прошу простить, офицер, но я ничем не могу помочь вашему расследованию, и меня ждет работа», — сказал медик. Брайан встал и протянул ему руку. «Благодарю вас за ваше время и надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся с вами в участке, вы будете посвободнее». «Ну да, и пусть эта угроза немного повисит над тобой», — подумала Ким. То, что сержант заговорил о следующем разе, должно было показать Кордалу, что их беседа еще не закончена, а упоминание о полицейском участке заставило доктора сглотнуть несколько раз. Ким закрыла за ними дверь, и Брайант наклонился якобы для того, чтобы завязать шнурок. «Классная выдумка про сладости», — заметила детектив. «А это вовсе не выдумка», — признался ее коллега. «С тех пор я не могу спокойно смотреть на мармелад». Он выпрямился и посмотрел на Стоун. «Готово?» «Конечно». Брайант подошел к двери и прислушался. По его губам она поняла, что он сосчитал до трех, а потом нажал на ручку. Прежде чем заговорить, сержант подождал всего пару секунд, но этого оказалось достаточно. Кордал с мобильным телефоном у уха стоял возле окна. «Простите, доктор». «О, ничего, это может подождать». Сержант поднял руку, как бы извиняясь, и ретировался из комнаты. «И ведь срабатывает практически безотказно», — заметила Ким, когда они шли по коридору. Полицейские заранее пришли к молчаливому согласию, что из Кордала ничего не удастся вытянуть. Поэтому все вопросы Брайанта имели лишь одну цель — вывести врача из равновесия. Детективы прекрасно знали, что если он в чем-то виноват, то схватится за телефон сразу же, как только они выйдут из комнаты. И Кордал не разочаровал их. «Ты что-нибудь услышал?» — спросила инспектор. «Три слова абсолютно четко», — ответил сержант. «Я услышал «знаю Толорейн». «Да», — Ким услышала то же самое.